Повествование о жизни и служении Николая Петровича, оно будет состоять как бы из трех частей. Первое – это исторический контекст, второе – это хроника его жизни, и третья часть – это будет духовное наследие, ради каких духовных ценностей 28,5 лет страдал Николай Петрович. Во второй половине 20 века, в 60-е годы, Церковь Христа в России, она была богата верными Божьими служителями, такими как Голев Сергей Терентьевич, Николай Петрович Храпов, Николай Георгиевич Батурин, Николай Рафеевич Бойко, Иван Яковлевич Антонов, Геннадий Константинович Крючков, Федор Владимирович Маховицкий и многие-многие другие. Что их объединяло? Они сознательно расточили свою жизнь ради Христа и Евангелия. Они верою творили правду и страдали за правду. Тактика соглашательств и отступлений им была не присуща. Основанием для всех вопросов жизни и веры им служила Библия. Они жили верою в Божье воздаяние и осуществление ожидаемого. Их объединяет общее качество – ревность по дому твоему снедает меня. Надо отметить, что за 30 лет пробуждения, начиная с 61 по 91 годы, число узников в нашей стране приблизилось примерно к 2000 человек, а узников со стажем более 20 лет было только пятеро. Это Голев Сергей Терентьевич, это Николай Петрович Храпов, это Батурин Николай Георгиевич, Бойко Николай Рафеевич и Антонов Иван Яковлевич. То есть это благословенное наследие крестного пути церкви 20 века. Из 2000 узников 30 из них не вернулись на свободу, отдали жизнь за Христа, не приняв освобождения. Это был Борис Тимофеевич Артющенко, Дирксен, Остапенко, и в том числе один из них, это был Николай Петрович Храпов. Умер в 82 году на тюремных нарах. Написано так, что доброе имя лучше большого богатства. Николай Петрович известен Церкви Христовой как любящий отец многодетной семьи, у них было шестеро детей. Он известен как верный служитель Ташкентской церкви, где он был избран на служение благовестника, затем пресвитера. Он был бескомпромиссным членом Совета Церквей, нес служение с 71 по 82 год. Он был многолетним узником за проповедь Евангелия, как вы знаете, он был в заключении 28,5 лет. Он был другом христианской молодежи. Имеется немало у нас брошюр, изданных Синькой. Это письма его лагерные, обращенные к молодежи. В 60-х годах они получали большое распространение. А также он был поэтом и писателем. Нам известно 55 его стихов и поэм, написанных большей частью в заключении, которое является сегодня нашим духовным наследием. Жизнь и служение Николая Петровича, они неотделимы от братства Света Церкви. С 64 года, когда он влился в ряды братства после освобождения, и до своей смерти он был в строю, в братстве он нашел родных по духу тружеников и сподвижников. Необходимо отметить также и то, что Николай Петрович является ровесником Первой мировой войны, он родился в 1914 году. Вторая мировая война застала его на Колыме, но самая страшная война в нашей стране, она длилась 70 лет. Война с Христом и с живой церковью. 70-летнее царство атеизма. И в этой жуткой войне, в нашей стране, которая была первая в мире государством с богоборческой идеологией, были свои подвижники, были свои герои. И вот Николай Петрович был одним из этих подвижников, который вступил в эту брань, и он был победителем. Жизнь Николая Петровича, она прошла в эпоху глобального эксперимента построения безбожного общества. Был лозунг такой «Всемирный Советский Союз», то есть была идея распространить идею коммунизма, атеизма на весь мир. И вот «Красное колесо» – это название книги Солженицына Александра Исаевича. В 12 томах он писал эту книгу 55 лет. Так вот, оно, это «Красное колесо» зародилось в октябре 1917 года, и оно переламывало хребты тысячам божьим служителям, разрушая храмы, веру и душу. Богоборческое государство, оно вело войну с Богом и церковью. И 10 стран после войны, как вы знаете, они подчинились этой коммунистической идеологии. То есть на штыках Красной Армии еще 10 государств покорили безбожие. И что в это время делали служители во всех этих странах? Покорялись безбожным инструкциям, предательствовали у алтарей Господних, берегли себя от арестов. И лишь немногие служители имели в то время в себе приговор к смерти и хранили верность Богу. Вот на этой фотографии Житков Яков Иванович, под портретом Иосифа Виссарионовича Сталина. Вот куда все наше русское братство в Советском Союзе было втянуто, в какие глубины сатанинские, в какую политику и чем они занимались у алтарей Господних в 50-е годы. Это фотография 51-го года. В Загорске была такая конференция всех глав всех конфессий. Вы знаете, есть такое выражение «последняя молитва Давида», да, или «последние слова». Вообще, последние слова мужа и Божьих, они имеют большое значение. Известна последняя проповедь Бориса Яковлевича Шмидта на тему «Успокоенное сердце» за 2 недели до смерти. А вот последняя проповедь Геннадия Константиновича, она была произнесена у нас в Москве 1 апреля 2007 года. Он больше не проповедовал. Что он сказал в последней проповеди в своей жизни? Он сказал такие слова. «В 61-м году мы писали, вняв побуждению Духа Святого, мы не стали советоваться с плотью и кровью. Перед каждым христианином в ту пору встал вопрос, вступить в эту борьбу или не вступить. Выдержит ли моя плоть и кровь этот натиск, пойдет ли моя плоть в тюрьму или не пойдет. Будет ли она стоять на кафедре в зарегистрированном молитвенном доме или сидеть в тюрьме, не ожидая никакого освобождения». И в основном братья Совета Церкви отправились на личную борьбу, на личный подвиг и готовы были умереть каждый в одиночку. 25 декабря 1991 года, в день Рождества Господа Иисуса Христа, перестало существовать атеистическое мировое могущество. Господь совершил над нами чудо освобождения и избавил нас от власти атеизма. Мы смотрим на следы Божьего благоволения и видим, что Он в Своем всемогуществе совершил великое. Когда Геннадий Константинович ездил в Финляндию, посетил миссию, которая нам передавала в годы гонения большие партии Библии контрабандным путем, он сказал в этой миссии интересные слова. Он говорит, мы благодарим вас за Библию, однако мы не считаем себя должниками перед вами. Пал Вавилон, потому что там нашлась кровь святых. Служители Совета Церквей и узники, мученики за Христа в Советском Союзе, своим подвижничеством остановили красное колесо на русско-украинских землях. И поэтому оно не докатилось до Финляндии. И вам неведомо, что такое ГУЛАГ, КГБ, вербовка служителей. Поэтому мы себя не считаем должниками перед зарубежными миссиями, а за Библию благодарим. Я только могу расписаться под этими словами. Мне очень по сердцу вот эта оценка, это понимание как бы вот этой брани или той борьбы, которая выпала на долю служителей этой замечательной плеяды 60-х, 70-х, 80-х годов. Они были все участниками этой битвы, этой, которая длилась 70 лет. Лютая буря, она не смолкала в жизни Николая Петровича. Она била в лицо снежной метелью Колымы и песчано-вьюгой Бухары и Мангышлака. По произволу властей Николай Петрович имел приговор на 55 лет, но из них он отбыл в вузах только 28,5 и умер за колючей проволокой, не дожив до свободы проповеди Евангелия всего несколько лет. Теперь вторая часть жизни Николая Петровича – это летопись его жизни, некоторые важные даты в его жизни. 17 марта 2014 года он родился в Коломне, Московской губернии, 100 километров от Москвы. В семье Петра Ивановича и Степаниды Ефимовны он был первым ребенком, после него родились еще 3 детей. Как вы знаете из книги «Счастье потерянной жизни», его отец Петр Иванович играл на баяне. Он был жизнелюбом, он был душой компании и часто приходил домой пьяным, и его жене доставалось от пьяного мужа. Но при этом они считали себя традиционной православной семьей. И вот самый интересный вопрос, как благодать Божья нашла путь к сердцу Петра Ивановича? Как Господь нашел его и преобразил, и сделал его тружеником, служителем, пресвитером? Господь Закхея нашел на дереве. Самарянку он нашел у колодца, а Петра Ивановича он нашел в немецком плену. Как он туда попал? 28 июля 2014 года, это начало Первой мировой войны, была всеобщая мобилизация в России на фронт. Петр Иванович попал на австрийский фронт, потом австрийский плен, потом германский плен. И вот в лагерях для военнопленных он провел в общей сложности 5 лет и сбежал оттуда. Николай Петрович в своей автобиографии писал так: «Мой отец возвратился в 1919 году, когда в России царский строй уже был упразднен. В плену, где он находился, проповедовали Христа распятого. В сердце его было посеяно семя истины Божьей. Сердце его было тронуто проповедью о Христе распятом. Семя было посеяно». Кем оно было посеяно? И это очень важно. Эту фотографию нашел в архиве миссии «Свет на Востоке» в Германии. Дело в том, что когда великое множество было военнопленных в Германии, Господь послал рабам своим такую мысль организовать миссию с целью проповеди среди военнопленных. И эта миссия была организована. Проводились библейские курсы для новообращенных, была организована библейская школа даже. И Давид Беккер писал такие слова: «Десятки тысяч военнопленных в Германии были тронуты Евангелием и ознакомлены с Писанием. При возвращении на родину они стали источником большого потока благословения, протекавшего через обширную Россию». Кстати, в это же время Вильгельм Фетлер, который был известным миссионером, он построил дом Евангелия в Петербурге на 24-й линии на Васильевском острове. Потом он был русским императором российским изгнан из пределов России. И вот в это время, оказавшись в зарубежье, он создал, находясь в Нью-Йорке, Евангельский комитет по работе среди русских военнопленных в Европе. Я прочитаю только один абзац из его отчета, какой плод принесла их эта инициатива. Он пишет в своем отчете такие слова: «В 36 военных лагерях, посещаемыми служителями в Германии, покаялись, по крайней мере, 20 тысяч военнопленных. К концу 2020 года более 500 уверовавших русских военнопленных окончили библейский курс, подготовленный Миссионерским союзом. Эти люди возвратились в Россию и стали мощным потоком проповеди Евангелия от деревни к деревне, от города к городу». Братья и сестры, я всегда удивляюсь, как Господь посылает вот такие мысли или такие идеи, которые, ну, нельзя сказать, что они у кого-то переписали или у кого-то заимствовали. Вот интересно, вот за 20 лет относительной свободы, ведь же нам не пришла идея такая начать и открыть миссию для китайцев в России, а их у нас тоже десятки тысяч, да? А нашим братьям в Германии пришла такая идея начать евангелизацию среди военнопленных. И это, по-моему, была одна из блестящих идей. Они раздавали Евангелие на русском, украинском, белорусских языках, и они уходили в плен простыми русскими пьяными мужиками, а возвращались укорененными и утвержденными евангелистами, проповедниками, способными насаждать на русско-украинских землях новые церкви. И зажигались через их служение новые светильники. Это удивительно, друзья, как благодать Божья действовала в то время через наших братьев в Германии и через Фетлера. Этот документ я нашел в уголовном деле Шилова Ивана Никитовича. Если у кого зрение получше, вы тут прочитаете: «Община пленных христиан. Лагерь Мюнхенберг». Вдумайтесь, община пленных христиан в лагере для военнопленных. Лагерь, конвойная служба, вышки, солдаты, а там община. Там из живых камней созидается царство Иисуса Христа. Там есть крещение, там есть пресвитер, там есть церковный совет. Там проходят богослужения, библейские разборы, действует библейская школа. И вот здесь написано, что 20 мая 2020 года свидетельство общины пленных христиан о крещении военнопленного для предъявления общине на родине. Настоящее свидетельство выдано Никите Антоновичу Тихомирову Тверской губернии в том, что он 20 мая 2020 года после предварительного испытания веры крещен согласно Евангелию. Принят и состоит действительным членом общины евангельских христиан, о чем и сделана надлежащая запись в членской книге той же общины за номером 65, протокол 20. Верность этого свидетельства за неимением общинного штемпеля удостоверяется подписью пресвитера и членами совета. И дальше идут подписи. И вот с такими свидетельствами они возвращались на родину, чтобы их приняли в местные общины. Но многие, возвратившись на родину, стали источником образования новых общин. Вот они возвращались на родину. Соседи и родственники узнавали, что вернулся с фронта такой-то. собирались в избу, чтобы узнать новости, как там дела за границей, как там жизнь. А они доставали Евангелие, Новый Завет, читали, свидетельствовали, и зажигались новые светильники. Сотни новых церквей и общин были образованы вот этими бывшими военнопленными, которые вернулись на родину и стали начатками вот появления новых общин. Таким был как раз Петр Иванович. Он вернулся уже уверовавшим человеком. В Москве он принял крещение в 21 году вместе со своей женой. Николай Петрович описывает в своей автобиографии, что мое духовное воспитание проходило уже в баптистской семье. Первое мое осознанное раскаяние перед Господом было в 9-летнем возрасте ночью. На меня большое впечатление произвела проповедь о 10 девах, и эта проповедь побудила меня к тому, чтобы я впервые посвятил свое сердце детское Христу. Пробуждение коснулось меня ночью, когда уже все спали. Когда я спустился с печи, где было обычное мое место, родители вынуждены были со мною преклонить колени и помолиться. Раскаяние мое было искреннее. Теперь мне уже 7-й десяток лет, и я помню ясно и четко тот день. Мое покаяние изменило во мне мое мышление, и я почувствовал себя христианином. Ему было 9 лет». Эта фотография найдена мной в уголовном деле Петра Ивановича Храпова. Видимо, когда его арестовывали, при обыске из семейного альбома взяли фотографию и пришили ее к вещдокам. Вещдок – это вещественные доказательства. И она там пролежала 70 лет, таким образом она дошла до нас. Вот здесь следователь отметил крестиками всех проходящих по делу групповому. Здесь в центре этого снимка Петр Иванович Храпов, его сын Николай в подростковом возрасте. Жизнь этой общины описана Николаем Петровичем в первом томе «Счастье потерянной жизни». В этой общине было 56 членов. Община жила в свободе Христовой, умножалась за счет уверовавших в соседних селах, деревнях. Друзья, есть такое ошибочное понимание, будто бы все трудности начались с 29 года, когда вышло законодательство религиозных культов. На самом деле это действительно от недопонимания. Трудности для церкви начались гораздо раньше, они были внутреннего порядка. В 27 году проходил в Москве учредительный съезд Союза баптистов центральных губерний, на котором принимало участие 113 делегатов, и Петр Иванович был одним из этих делегатов этого съезда. После заслушивания докладов Павлова, Тимошенко, Скалдина было принято декларация, состоящая из 5 пунктов, но я хотел бы вас ознакомить только с 2 пунктами из этой большой декларации. Что там было написано? «Приближению времени наступления на земле всеобщего мира, возвещенного при рождении Христа, препятствует богопротивный, вышедший из бездны зверь, называемый в наше время капитализмом, орудием которого является военная машина, называемая милитаризмом». Прошу заметить, что это писали священнослужители. Это пресвитера, благовестники и диакона. «Чтобы дать ему уничтожающий отпор и приблизить время всеобщего мира, для этого нужно защищать советскую власть и защищать советский строй. Съезд считает, что баптисты обязаны на общих со всеми гражданами основаниях выполнять все гражданские повинности, в том числе нести военную службу в Красной Армии». За эту декларацию проголосовало 110 человек, против 4. И вот Петр Иванович был один из тех, кто был против. За то, что он проголосовал против, он был в числе нелояльных. Их община была выведена из состава Центрального союза баптистов, потому что они шли не в ногу с братством. А потом все, кто был против, их на расстрел повели. А потом расстреляли и те, кто голосовали за. То есть сначала руками братьев убрали братьев, руками лояльных убрали нелояльных, а потом и лояльные были не нужны. Они тоже закончили печально жизнь свою на бутовских полигонах. Вот такая печальная история. Кстати, эту декларацию я нашел тоже в уголовном деле Петра Ивановича. Она там лежала как вещественное доказательство его антисоветской контрреволюционной деятельности. Вы идете против ваших вероисповедных принципов вашего братства, и вы в том числе являетесь врагами и еще контрреволюционно настроенной против Красной Армии. У вас вообще антивоенное настроение. То есть сначала шло духовное отступление, а потом шел административный нажим, как вторая волна. И что еще очень важно запомнить, что 8 апреля 1929 года было принято законодательство о религиозных культах, которое просуществовало больше 60 лет в нашей стране. Затем уже на основании этого законодательства пошли ограничения. И вот Коломенская община, там так вот, кончилось вечернее собрание. Те, кто жили далеко, в деревнях, они после собрания устраивали чаепитие, оставались ночевать, а утром в понедельник уезжались. Так вот, по законодательству чаепитие, так как у церкви не было особого разрешения на чаепитие, а это не богослужение, на общину наложили штраф 100 рублей, а в то время сапожник кустарь получал в месяц 15 рублей зарплату. То есть Петр Иванович должен был полгода отдавать всю свою зарплату в уплату этого штрафа за неразрешенное чаепитие, которое запрещено было законодательством. Естественно, он штраф не мог выплатить, общину закрыли, а Петра Ивановича в январе 30-го года арестовали. Это обложка его уголовного дела. А потом уже в ноябре 29-го года опять пришла инструкция от Центрального союза баптистов, в котором было предписано в обязательном порядке к 1 мая 30-го года надо было зарегистрировать все общины на основании законодательства религиозных культов, подпись Павлов, Тимошенко. То есть братья предписывали церквам в обязательном порядке регистрацию. И уже в 30-м году, в январе месяце, дом молитвы в Коломне был закрыт, а пресвитер арестован. Пошел административный нажим. Но сначала, я говорю, первый этап – это сдача духовных позиций по линии духовных центров, а вторая волна – это административный нажим. Мы часто фиксируем свое внимание на второй волне, забывая о том, что сначала соль потеряла силу, а потом по этой соли уже топтался безбожный мир. Закончилась легальная жизнь Коломенской общины. В январе 30-го года община перешла на нелегальное положение. В решении тройки Московской области 27 марта 30-го года написано Храпова Петра Ивановича выслать в Северный край сроком на 3 года. Его отправили по этапу из Коломны в Архангельск, на север от Москвы. Если там еще севернее двигаться на север, то там Соловецкие острова, Белое море. Управление советских лагерей особого назначения, они были организованы еще в 1921 году. И в то время уже много было узников именно на Соловках. Но Петр Иванович отбывал свою ссылку в Архангельске. К его 3 годам потом прибавились еще 3 года. В общем, он находился там 6 лет. Что переживала его семья в это время? Однажды семья получила письмо, что Петр Иванович умирает от голода. И его жена Степанида Ефимовна по книге Луша собрала все свои скромные пожитки, продукты питания, помогли соседи, все, что у нее было, собрала в рюкзак и отправилась в Архангельск спасать мужа от голода. Оставила своих 3 маленьких и отправилась в Архангельск. Когда она прибыла в Архангельск, ей сказали о том, что ваш муж из Архангельска переведен в тайгу, в какую-то глухую деревню, надо 8 километров идти пешком, по тайге, по болотам, по лесу, минуя многие арестантские там вот, бараки, уголовники, каторжники в этом лесу находились. И она одна женщина по этому лесу, это с опасностью для жизни. Ее любовь настолько была сильна или велика, что она преодолела эти все опасности. И Николай Петрович описывает, что когда она шла, на снегу оставались кровавые следы. Она до крови истерла себе ноги. Вот так она любила мужа, и она ничего не боялась. Это был риск идти вот этими таежными лесными болотными тропами. Она нашла своего мужа действительно опухшим от голода, он уже не реагировал. Она его выкормила, доставила в больничку, и жизнь его продлилась еще до 1937 года. Я бы хотел рассказать поэму Николая Петровича Храпова «Матери», чтобы мы помнили путь скорбей и готовились идти. Не думайте, что дьявол изменился. Нет, тактика меняется, он тот же самый. Скажу, что Николая Петровича Храпова я последний раз встречался в 1979 году. Он очень близок был к музыкально-хоровому отделу, много наставлений было. А этот раз мы ехали в библейский курс из Москвы.